Некоторые разведывательные дроны получили новую колесную базу, взамен предыдущей ходовой. На колесах они теперь перемещались куда быстрее, чем на механических лапах. Да, несмотря на то, что новая платформа была сделана наподобие ходовой части марсианских вездеходов, проходимость обновленного дрона сильно уступала таковой у шагающего, но скорость и дальность перемещения была намного больше, так же как и грузоподъемность. Обновленные дроны теперь занимались дальней разведкой, и с увеличением исследуемой зоны стычки с местной фауной стали происходить намного чаще. Сами дроны на данный момент не имели никакого вооружения, поэтому игрокам приходилось постоянно перемещаться от одного места столкновения к другому. Маленький разведывательный дрон на полном ходу улепетывал от группы из 7 некрупных шестилапых ящериц. Они уже более получаса висели у него на хвосте, медленно нагоняя. Дрону приходилось искать более ровную поверхность для передвижения, а ящерицы, ориентируясь на его излучение, время от времени сокращали путь, пересекая холмы или овраги напрямик. Ящерицы находились всего в 20 метрах, взяв дрона в полукольцо и практически прижав к крутому холму, на которых дрон не смог бы въехать. Их оптические сенсоры загорелись красным, добыча была уже практически в их пасти. В этот момент на вершине холма показались один за другим боевые скорпионы. Пара новых врагов незамедлительно открыла огонь по ящерицам. Их хвостовые пушки были относительно слабыми, поэтому не могли убить ящерицу за один выстрел, но нанести ранение они были способны. На какое-то мгновение ящерицы отвлеклись, чем воспользовался дрон, включив режим форсажа, для чего использовал скудные запасы инкрисов в своем хранилище. Добыча сбежала, и это очень огорчило ящериц, поэтому они решили отомстить виновникам. Мех-звери начали подниматься на холм, чтобы сойтись с противниками в ближнем бою. Пока ящерицы поднимались, одна из них была тяжело ранена и вынуждена была остановиться, не в силах продвинуться вперед или отступить назад. Остальных шестерых это только еще больше раззадорило, и они ускорились, используя внутренние резервы, за что потом должны были поплатиться получасовой слабостью. Самая крупная ящерица, бегущая впереди, в нескольких десятках метров от скорпионов ускорилась еще немного, а затем в дюжине метров от них встала на четыре задние лапы, используя первые две для атаки. На них были длинные изогнутые когти, но скорпионы оказались не лыком шиты. Один из них схватил обе лапы ящерицы своими клешнями, а другой зафиксировал голову врага одной клешней, принявшись кромсать второй его шею. В тот момент, когда оставшиеся пять ящериц решили повторить маневр за своим вожаком, тот уже лишился головы. В это мгновение к месту событий подтянулся механик-призыватель с Гаусс с пистолетами в каждой руке. В силу слабой конструкции робота, ориентированного больше на управление внешними механизмами, чем на непосредственный бой, он был даже медленнее своих подопечных. Игрок начал стрелять из пистолетов в головы трех отстающих ящериц, в то время как скорпионы схватили лапы двух других. Управлять сразу шестью конечностями было не так-то просто, но в этом и заключался талант высокоуровневого призывателя. Его мозги работали немного иначе, чем у большинства, что позволяло ему мысленно управлять сразу несколькими боевыми единицами. Впрочем, при небольшой предрасположенности и длительных тренировках многие люди были способны управлять одновременно двумя или тремя машинами, талант просто делал это быстрее и эффективнее. Еще спустя пару десятков секунд с ящерицами было покончено. Глава 347. Отлично сработано, Костян. Послышался в войс-канале довольный голос командира. Фигня вопрос, ответил юноша. Не скажи, не согласился другой коллега. Я пробовал на тренировке контролировать внешние механизмы. Если с пауком-детектором относительно легко справиться, даже проще, чем с обычным земным дроном, то боевой скорпион – это совершенно другой уровень. Ладно, если ногами управляет свой процессор в механизме, но там еще две клешни и хвост. Итого, с твоими руками выходит 8 конечностей. Ну, 6 без хвостов. А ведь еще и прицелиться нужно. Ну, привыкаешь со временем, мысленно пожал плечами Константин. Сюда попадают лучшие из лучших, не останавливался коллега. Походу, твои мозги устроены иначе. Я бы не сказал, что я лучший, вновь не согласился Константин. Как минимум, в учебке я видел парня по имени Богдан, который был на 2 или 3 года младше меня. Хотя совокупный ранг его таланта был только В, он мог одновременно обращать внимание на большее количество деталей. Богдан довольно резво управлял внешними механизмами, лучше, чем я в свое время, и стрелял хорошо. Так, а у тебя какой был ранг таланта? Поинтересовался коллега. Оба болтали, но при этом успевали и другими делами заняться, например, погрузить тушу на транспортный дрон. И куда этот Богдан потом делся? Не знаю, быстро ответил Костя. В республику я прибыл уже в статусе старого сотрудника, у меня было много привилегий. Друзья подсказали начать заново ходить в школу, чтобы образование не ограничивало мой карьерный рост. После теста на предмет школьных знаний я попал на лекции более младшего возраста. Там и встретил этого Богдана. Он только-только прибыл в республику, но его потом забрали в спецотдел, даже поиграть не успел. Он в спецагенты попал, удивился коллега. Тогда понятно, туда простых людей не берут. Ты-то чего непростым людям косточки промываешь, а Димас? Вклинился в разговор еще один коллега. Как будто сам, маленький человек, ха-ха-ха. Хари прибедняться. На сколько процентов тебе зарплату увеличили сейчас? Да, и на пятом пласте платили немало. Простой он человек, блин. Все-то тебе важно сравнивать, да размышлять о судьбах других людей. Не был бы ты крутым спецом, начистил бы рыло. Сколько ты уже девок через постель протащил, упомянув свою должность? А я что? Возмутился Дмитрий. Это их проблемы, что они на мою зарплату позарились. Я их силком не тащил. Вы двое... «Кончайте базарить», — объявился в канале командир отряда. «Костян свой план перевыполнил уже на 210%, а вы едва норму сделали. Вы на 10 лет старше него, а все еще дети малые, ей-богу». «Ладно, ладно, не кипишуй начальника», — ответил Димас и отключился. Второй коллега исчез молча. Генерал вбежал на капитанский мостик Энвер, даже не уведомив предварительно о своем прибытии. Вообще, кроме нескольких секретных локаций, о которых он не знал, и частных помещений, на базе не было места, куда полковник не удосужился бы попасть. Некоторое время назад он даже объездил все города Едркой, на антарктической базе даже побывал. Он единственный, кто без стука мог зайти в кабинет босса, если тот не был закрыт. Начальник мог только вздыхать, разводя руками. Энвер каждый раз обещал, что в следующий раз обязательно постучится. Ему даже штраф назначили на вход без стука, но каждый раз он забывал об этом. «КХМ, чего тебе, полковник?» Марина едва не поперхнулась своим сэндвичем с семгой, бывшим у нее на ланч. «Мы нового дрона сделали», — радостно проговорил Энвер и, не спрашивая разрешения, вставил флешку в разъем компьютера генерала, а затем нажал на несколько кнопок. Широкодиагональный экран отъехал назад, а вместо него из-под стола вылез голографический куб с гранью около 70 сантиметров. На нем вскоре появилась трехмерная проекция робота оригинального дизайна. В сложенном состоянии он умещался в куб, в рабочем состоянии передняя и задняя. Скорее всего, броневые квадратные пластины отодвигались чуть вперед, или назад, и вверх. Над ними поднималась прямоугольная голова с крупными линзами, а по бокам выдвигались руки-манипуляторы. В боковой проекции было видно, что передвигался робот на двух треугольных гусеницах. «На Валли похож», — высказала свое мнение девушка, на что исследователь посмотрел на нее презрительно, сверху вниз, едва не смутив начальницу. «Это СРД-1, стандартный рабочий дроид или середняк, как мы его называем», — проговорил Энвер. «Есть еще версии с двумя мелкокалиберными скорострельными пушками, с дополнительными силовыми установками, со складным телескопом и другие. Ну и зачем он?» — спросила Марина. «Что в нем такого? Давайте объясню подробнее», — проговорил исследователь, вертя жестами модели и не обращая внимания на недовольство девушки. «Как известно, у механоида есть, минимум, три системы для быстрого перемещения в пространстве предметов, кораблей и органики. Во-первых, как нам недавно стало известно, у них есть технология гипердвигателей, которые позволяют космическим кораблям совершать прыжки через гиперпространство, сокращая расстояние между двумя точками на энное количество световых лет. Такое перемещение не зависит от точек входа и выхода, а только от мощности и технологичности гипердрайва. Во-вторых, что было нам известно давно, у них есть технология перемещения с помощью порталов. Там расстояние не имеет значения, а только размер портала и количество энергии, подаваемой на портал. Как говорит босс, но это еще нужно проверить. Телепорты не работают без кристаллов времени и пространства, что делает их ценным и невосполнимым ресурсом. А теперь также появились телепортационные ящики. После нескольких дней исследования и анализа, мы пришли к предварительному выводу, как и гипердрайв, в отличие от порталов, Телепортационный ящик может перемещать предметы исключительно в пределах отдельной вселенной. Ящик телепортации не может отправить объект в параллельную вселенную или назад во времени, а также имеет ограничения по расстоянию. Если гипердрайв перемещает корабль на световые годы, то телепортационный ящик работает в пределах нескольких сотен тысяч километров, и затраты энергии довольно высоки, намного выше, чем у гипердрайва. Кроме того, помимо затрат на энергию, механоид взимает еще и стоимость предоставления услуг. Доставка предмета до телепортационной камеры, упаковка и так далее, а также собственную прибыль, точный процент которой нам неизвестен. В общем, мы провели ряд экспериментов по оценке стоимости доставки механоидом. На основе полученных данных мы сделали мета-анализ. Как выяснилось, доставка одного объекта целиком дешевле, чем доставка нескольких объектов с таким же совокупным весом и объемом. Далее, в расчете на килограмм веса доставка предмета, занимающего полный объем рабочей камеры, дешевле, чем если камера не заполнена. Присовокупив к этому момент, что механоид просто-напросто не производит нужные нам версии дронов, наш отдел придумал создать своего дроида. По итогу вышло, что производство СРД на пятом пласте, а потом доставка его через телепорт, червоточину и телепортационный ящик по совокупным характеристикам выгоднее, чем покупка машин, произведенных самим механоидом. Да, это мелкосерийное производство, из-за чего стоимость продукции выше, чем у механоида, но сам дрон достаточно производителен, чтобы заменить собой два механизма АЦМ. Мы постарались уместить в куб с гранью в 50 см максимум полезности. Сейчас мы разрабатываем прямоугольного дрона с длиной в 1 метр. Это будет транспортная модель, к которой нужно будет просто приварить несколько металлических листов, которых полным-полно в мусорном мире. Если коротко, ты хочешь предложить эту модель для использования в мусорном мире. Я правильно поняла, уточнила Марина. Та, так и есть, самодовольно кивнула Энвер. Я, конечно, одобряю, выдохнув, проговорила генерал. Но какого черта, полковник, вы могли бы все это прислать в соответствующем докладе? Ладно, смутился Энвер, затем вернул рабочий стол начальницы в первоначальное положение, вытащил флешку и собрался на выход. Тогда, я пойду, пожалуй. «Большое спасибо», – буркнула девушка и вернулась к поеданию уже остывшего сэндвича. Вообще-то, такое ее отношение могло бы убить творческий потенциал менее толстокожего исследователя, но Марина знала, что Энвер забудет о происшествии через пару минут. И правда, хотя он сказал, что уходит, но когда двигался к выходу, полковник заметил на экране одного из адъютантов заинтересовавший его элемент, и в действительности Энвер не ушел, а принялся расспрашивать смущенную экспрессией исследователя девушку о том, что она делает. Марина могла лишь закрыть на это глаза. Несмотря на то, что у полковника не было академического образования, он был практически кулибиным современности. Молодое поколение профессиональных ученых, которых готовила гильдия, наступало ему на пятки. Эти юные парни и девушки были отобраны из миллионов подростков, а затем прошли обучение с помощью специальных устройств, а также сыворотка, разгоняющая мышление в момент обучения, на них работала многократно лучше, чем на взрослых, поэтому их академическая подготовка была выше всяких похвал. А над Энвером были лучшие умы Земли М и Земли 10, которых гильдия только сумела найти. Это были ученые с мировым именем. Вместе с тем, ученость и профессиональные исследования – это одно, а вот исследования с быстрым практическим результатом – совершенно другое. Да, деятельность профессиональных ученых была фундаментальной и могла принести пользу гильдии в долгосрочной перспективе, но Энвер был другим. Вообще-то, он только и делал, что предлагал идеи, на анализ которых он потом припрягал более профессиональных коллег. Сам он ни черта не понимал в формулах Сопромата или теоремах астрофизики, но он быстро находил выгодные направления, и деятельность его команды на данный момент принесла гильдии больше финансовой выгоды, чем других команд, поэтому даже большой босс был вынужден терпеть закидоны исследователя. С появлением Валли, которые были крупнее, сильнее и разностороннее, чем предыдущие модели дронов, движуха в мусорном мире ускорилась. Со старых дронов поснимали средства связи и впихнули их в новых роботов. Из оставшихся деталей были собраны транспортные боты, и у игроков стало меньше возни с доставкой добычи обратно на базу. Кроме того, СРД-1 были неплохо приспособлены для добычи металла из мусорных куч. В основном, даже почти всегда, Это был какой-то устаревший и гниющий хлам. Но то, что его нельзя было использовать в мусорном мире или на механоиде, не исключало возможности использования мусора в качестве сводки для будущих исследований землянами. Поэтому все трофеи были тщательно осмотрены, сфотографированы и задокументированы. В любом случае, каждая цивилизация, чей корабль затерялся в гиперпространстве, превосходила Землю в уровне развития, и их чертежи и дизайны могли быть чрезвычайно ценными. В общем, гильдия собирала все подряд. Значительная часть металла шла на переработку. Получались слабые и низкокачественные защитные панели и детали. Вместе с тем, излучение всего этого добра притягивало большое количество мелкой живности. От насекомых, до крыс и ящериц. Крупные хищные мех-звери не были заинтересованы в таком низкосортном материале, поэтому частенько игнорировали мусорные кучи с плохим металлом. Но им могли заинтересоваться более слабые представители местной фауны, а также крупные условно-травоядные мех-звери, которые не отличались большой подвижностью и силой, но были особенно крупными и хорошо защищенными за счет толстого слоя плохого металла на их поверхности. Такие животные были довольно боязливыми, и им достаточно было дать небольшой отпор, чтобы они убрались куда подальше. К сожалению, на данный момент у гильдии не было мощного вооружения, которое могло бы повредить этим механическим тварям. Вместо строительства одного большого железного города, как это было обычно принято среди игроков ЦМ, гильдия строила небольшие передвижные платформы, перевозившие грузы, материалы, расходники и средства для организации лагеря. Они могли быть использованы для привлечения внимания опасных мех-зверей, покуда самая ценная платформа с телепортационным кубом сможет отступить из опасной зоны. Также от них было меньше излучения, что снижало вероятность обнаружения команды мех-зверями и коллегами. Когда телепортационный ящик стал еще немного больше, длинный рабочий в 2 метра, а шириной и высотой в 1 метр, стала возможна телепортация обычных роботов-аватаров. Но и от СРД гильдия не отказалась, новые модели стали еще больше и несли на себе более мощное вооружение. Кроме того, они были дешевле роботов и в некоторых областях даже практичнее. Экспедиционная команда росла в количестве и качестве каждый день, и пока рано было говорить о доходах из мусорного мира. На данном этапе были одни только расходы, которые были относительно велики. Если бы не постоянный прибыток энергонов и очков заслуг со стилема, а также с литиалии после продажи кристаллов духовной энергии, то такое крупное предприятие было чревато финансовыми проблемами для организации, не занявшей даже конкретный континент, не то что планету. А конкуренты были сильны. Как рассказывала Сильвия, на некоторых важных планетах цивилизаций суперов проживали сотни миллиардов жителей. Пусть даже в ЦС таких планет было немного, не больше пары десятков, но сотни миллиардов разумных. Промышленную, научную и военную силу такого количества народу нельзя было сбрасывать со счетов. У гильдии «Надежда» было всего лишь 25 миллионов сотрудников, а в городской и сельской местности «Едок» проживало лишь немногим более 150 миллионов человек. 100 с лишним миллионов, проживающих в лагерях беженцев, на данный момент нельзя было брать в расчет. Они еще не встроились ни в какие производственные цепочки молодой республики. Возможности базы «Виктория» были практически несущественными. Наоборот, этот филиал гильдии постоянно поджирал ресурсы, и полезными сотни тысяч детей и десятки тысяч стариков станут не скоро. Одно радовало, Земля пока никак не была встроена в галактическое сообщество. Точно так же, как земляне не могли на данный момент осваивать территории за пределами Солнечной системы, другие расы и цивилизации либо не могли начать экспансию на Землю из-за защиты цивилизации механоида, либо, что наиболее вероятно, просто не знали о существовании маленькой цивилизации, которая еще даже не стала в полной мере космической цивилизацией первого типа. Земляне начали осваивать ближний космос, но все еще очень слабо, и в большинстве своем это была промышленная экспансия с помощью транспортных кораблей механоида. На самом деле, из всех 11 параллельных солнечных систем наиболее близкой по технологиям к цивилизации первого типа была именно Едок с гильдией «Надежда» на острие. На землях с 1 по 9, хотя мировое правительство и захватило власть на планете, ресурсы ее были использованы не в полной мере и крайне однобоко. Если в какой-то момент ЦМ откажется от предоставления Земле своих транспортных и технологических услуг, то большинство стран и корпораций вовсе лишится возможности выхода в космос. Для Едок и «Надежды» это также станет большим ударом, но не таким, который невозможно преодолеть. Биг Босс с самого начала рассматривал механоид в качестве своего будущего оппонента, поэтому все процессы старательно дублировались. Транспортники ЦМ использовались широко, в совокупном объеме, возможно, даже больше, чем всеми другими странами Земли М. Вместе взятыми, вместе с тем, Макс постоянно требовал, чтобы гильдия могла в любой момент отказаться от внешних услуг. Было понятно, что другие земляне не позволят гильдии в полной мере использовать ресурсы Земли, но гильдия уже практически оккупировала Луну, а также Плутон. Если другие страны более или менее могли создать свои базы на Луне, то делиться Плутоном гильдия не собиралась вовсе. Глава 348. Планета Шауксери. Поместье великого матриарха Лилябинки. Секретная подземная комната. 7 магов с короткими плащами с капюшонами стояли в магическом массиве и читали заклинания. Несмотря на то, что они были из 4 различных ветвей, о чем говорили рунические символы, вышитые на спинах, они работали совместно. Также о принадлежности к различным школам говорили посохи, которые они держали обеими руками, поставив их на специальные точки в магическом массиве. Форма и длина плащей говорила о том, что они лишь ученики магии, даже не подмастерья, но у них были большие запасы маны, что не всегда говорило о боевых возможностях. Наконец, они закончили читать заклинания и вливать ману в магический массив. Когда последний слог был произнесен, светившийся под их ногами массив внезапно вспыхнул, и все потоки маны потекли к алтарю в центре. Плюс к нему же потекли небольшие потоки маны из окружающей среды. Массив работал по принципу струйного насоса, используя не только накопленную в массиве магическую энергию, но и вытягивая ее из воздуха. На вершине алтаря был прозрачный круглый шар, диаметром около 15 сантиметров. Когда подпитка закончилась, он приобрел ровный и приятный желтый оттенок. Фух! С шумом выдохнул один из учеников, вытирая пот со лба. Желтый. Это успех. Да. Согласно кивнула молодая девушка с красными волосами, на вершине ее посоха также был небольшой красный кристалл, но внутри него будто бы полыхал огонек. Даже если это простой магический предмет, без каких-либо атрибутов, получить предмет желтого цвета не так-то просто, поправил прямоугольные очки высокий черноволосый парень с узкими миндалевидными глазами. Не перестаю удивляться тому, насколько искусно сделан этот магический массив. Не каждый мастер способен такой нарисовать. Тем более, не у каждого мастера хватит маны для подпитки магического шара желтого цвета и такого размера. Если только он не продлит время накачки массива. Я так думаю, что у этого племени нелюдей появился сильный покровитель, покачал головой длинноволосый блондин. Раз уж у них есть такой массив, и они платят энергонами, лучше сильно не копать в эту сторону. Да, в последнее время все больше племен нелюдей принимают вассалитет человеческих аристократов, согласился ботаник. Мы, маги, теряем позиции, поэтому нам лучше не нарываться на неприятности с коллегами. С появлением паровых машин 20 лет назад, все больше молодых талантов выбирают путь инженера, а не мага. И аристократы их спонсируют лучше, чем магов. Инженер слаб физически, и его проще контролировать. Да, магам нужно искать поддержку среди простолюдинов и нелюдей, внесла свою лепту в разговор серебристо-волосая девушка. Иначе, когда нынешнее поколение архимагов покинет нас, у сообщества магов не будет сил и ресурсов в противостоянии аристократам. Это большая проблема, проговорил брюнет, сжав сильнее пальцы на посохе. Кстати, я тут давеча разговаривал с матриархом, она высказала некоторые размышления по этому поводу. По ее мнению, маги сдают позиции аристократам из-за малого количества учеников и подчиненных. Аристократы имеют в своем распоряжении много подданных и рабов. Как она выразилась, у них просто больше производительных сил, и человеческую массу не так-то просто преодолеть скудными силами одаренных. Интересная мысль, сверкнув глазами, проговорила серебрянка. А у нее есть решение проблемы, эта гоблинка уникальна и чрезвычайно умна для нелюдя, слегка улыбнулся ботаник. Впрочем, мне кажется, что она высказывает чужие мысли. По ее словам, человечеству нужно перейти на следующий этап и основать республику. Когда государством будет руководить выбранный сенат, одаренным будет проще себя защитить. Это называется демократия. Она сказала, что после демократии есть еще один этап, но еще не понимает, что это такое, и для последующего этапа еще рано. Сначала нужно свергнуть монархию. Демократия, медленно проговорил новое слово блондин, словно пробуя его на языке. Да, законы принимаются мнением большинства, независимо от имущественного ценза», — пояснил брюнет, затем глянул на четырех магичек среди них. Только одна была достаточно активной в разговоре, остальные просто слушали, а две и вовсе хлопали глазками, мало что понимая. Она также предлагает, чтобы в республике у женщин было право голоса наравне с мужчинами. «Как это возможно?» — слегка повысив голос, проговорил первый парень с короткой стрижкой. Он был самым слабым из семи и только-только отошел от обезманивания. Это же нонсенс. Но тут он глянул на девушку с серебряными волосами, холодно глянувшую на него, и сразу же опустил голову. «Старшая сестра», — промямлил он, — «это не то, что ты думаешь. Одаренные девушки — это природное богатство, и каждая из вас очень ценна для общества. Но другие женщины не такие. Моя мать не одаренная», сквозь стиснутые зубы проговорила красноволосая. В ее глазах медленно разгорался огонь, а кристалл на посохе начал набирать силу. Все знали, что представители ветви огненной магии весьма вспыльчивые, а самые талантливые и сильные из магов не только имели внешние черты, указывающие на их предрасположенность к магии, но и были наиболее близки к типичным представителям ветви. «Хочешь сказать, что она не имеет ценности для общества?» «Нет-нет». Парень сразу же поднял руки в примирительном жесте. «Прости, пожалуйста, успокойтесь», — строго сказала серебрянка, и воздух в тайной комнате похолодел на пару градусов. «Этот вопрос не тот, что могут решать такие ученики, как мы». «ТЦ», — недовольно цыкнула огневик, но огонь в ее глазах потух. Парень облегченно выдохнул. «Но», — продолжила маг льда, — «мы, как представители следующего поколения магов, должны подготовиться, и для этого нам нужны ресурсы и средства», — подхватил ее мысль брюнет. «Все согласились. Эта работа весьма неплоха для учеников и довольно безопасна», — улыбнулся блондин. «Может быть, предложим Лилябинке заключить контракт еще и с несколькими нашими братьями? Так мы сможем поделиться энергонами с нашими учителями и школами. Как я понял, местный матриарх не сильно ограничен в средствах». «Отличная идея», — радостно проговорил первый парень. «Так и поступим», кивнула серебряноволосая. Когда они вышли из комнаты и пошли отдыхать в выделенные им апартаменты, получив порцию восстанавливающих ману эликсиров, в комнату вошел шаман племени. Он осторожно подхватил желтый магический шар и погрузил его в специальную коробку, обитую изнутри бархатом. На самом деле, осторожность была излишней. Любой предмет, получив магическое усиление, становился многократно крепче, чем раньше. Удар обычного мечника оставил бы на этом шаре только царапину, поэтому случайные падения не были опасны. Шар продолжал поглощать небольшое количество маны из окружающей среды. Затем шаман с 8 элитными охранниками по подземным переходам переместился к противоположной стороне небольшой горы, находившейся во владении племени Лилябинки. Там он прибыл в зал, где находилось несколько алхимических кукол. Он подошел к первой из них и погрузил магический шар в центр груди. Внутренняя часть гнезда была испещрена рунами. Они были выполнены довольно искусно, совсем не похожи на то, что могли бы сделать руки гоблинов. Сама кукла была высотой в 2 метра и сделана из качественного металла. В ее составных частях угадывалось кузнечное мастерство высокого уровня. Таким мастерством обладали высококлассные кузнецы-люди или кузнецы-гномы выше среднего. Когда шар попал в грудь, по кукле заструились линии маны, защитные щитки захлопнулись, и вскоре в глазах куклы появился свет. Вскоре кукла заговорила через магический динамик. «Верховный шаман, приветствую вас», — с кивком произнесла кукла. «Меня зовут Энтони Кюри, я буду ответственным за следующий этап. Мистер Энтони, здравствуйте», — широко улыбнулся шаман. «Наше племя заранее выражает благодарность вам и гильдии Надежда». «Не стоит», — механически проговорила кукла. Она не могла выражать эмоций. «Мы ведь партнеры». В это время 6 других алхимических кукол в разных частях секретного подземного комплекса закончили то, что делали. 4 из них трудились в кузнице, целая часть новых алхимических кукол. Качество исполнения было на одном уровне с последней куклой. Еще одна полировала части и соединяла их воедино, а 6-я вырезала руны на различных частях куклы. Благодаря внутренней системе и подсказкам в шлеме виртуальной реальности, руны получались очень точными и аккуратными. От точности нанесения руны красоты почерка зависела эффективность взаимодействия различных частей куклы. Кроме того, более красивые руны повышали эффективность работы магического массива. 7 кукол собрались вместе и прошли в другое тайное помещение с массивом. Там они встали на одно колено и приложили руку к специальному символу. Вскоре от их сердец потекла магическая энергия в массив. Через полчаса массив вспыхнул, и на еще одном алтаре магический шар загорелся ровным красным цветом с небольшими вкраплениями оранжевого. «Мы достигли текущего максимума эффективности массива», — проговорил Энтони шаману, вставляя получившийся шар в грудь похожей куклы. «Чтобы его улучшить, нам нужны книги магии или дальнейшие исследования». Босс Макс выделил группу физиков, химиков и криптографов для изучения магии вашей планеты. Я буду проводить эксперименты на этой стороне. Сейчас всем куклам первого класса нужно восстановить ману. С учетом работы, которую куклы должны выполнять, мы сможем создавать один магический шар второго класса каждые 30 часов. Что говорят приглашенные нами маги? Если ориентироваться на самого слабого из них, то они смогут приступить к созданию нового желтого шара только через неделю, покачал головой шаман. С магическими эликсирами с безопасным употреблением, через 4 дня. Если это будет оранжевый шар, то раньше. Нет, отказался Энтони. Алхимические куклы с оранжевым шаром не имеют достаточно маны для трат без последствий. Если будет использована такая, то максимальная емкость ядра будет падать после каждого ритуала. Нам подходит только желтые и выше. Вы сказали, что текущий темп максимальный для самого слабого, то есть другие восстановятся быстрее. Это так, утвердительно кивнул шаман. Тогда нам нужно привлечь больше сил, сказал Энтони. Не волнуйтесь, я попрошу дополнительный бюджет у босса. Рассчитываю на вас, мистер Энтони. Слегка поклонился шаман. Затем они посмотрели на куклу второго ранга, заканчивавшую процедуры проверки. Помимо того, что у этой куклы были обычные руки и ноги, с отличительными кукольным шарнирами, в остальном она была довольно подвижной. Схватив лук со стойки рядом, кукла сделала несколько точных выстрелов в мишень. «Превосходная точность!» — похлопал в ладоши шаман. «Умелый воин! И много у гильдии надежда таких? Достаточно!» — кивнула кукла Энтони. «Модель второго класса сделана из местных материалов. Энергии ядра и физической силы в ней достаточно, чтобы стрелять из лука целый день. Но прочность материалов довольно плохая по сравнению со сплавами, импортированными из королевства гномов. Поэтому постарайтесь не пускать кукол на передовую. Но тогда наши воины будут получать ранения или могут погибнуть», — задумчиво высказался шаман. «Племя гоблинов довольно воинственно», — ответил Энтони. «Не думаю, что ранения – проблема для гоблинов». «Это так», — улыбнулся шаман. «Гоблины – воины. Мы не боимся смерти». «Хороший настрой, верховный шаман», — сказал представитель гильдии «Надежда». «Но вы также не должны лезть на рожон. Нужно построить больше укреплений и арбалетов, а для ближнего боя щитов и копий. В невоенное время операторы кукол помогут вам в строительстве и создании паровых машин. Паровые машины, как те, что стоят на службе у богатых аристократов», — радостно спросил шаман. «Намного лучше». Энтони похлопал маленького зеленого человечка по плечу. Через пару недель прибыли еще несколько учеников-магов. Племя Лилябинки даже посетил мастер-маг, и они провели переговоры за закрытыми дверьми. По итогу далеко на юге в неосвоенных землях появилось несколько поселений гоблинов. Всего было 20 сел, в каждое из которых проживало от 1 до 3 сотен гоблинов. У каждого села был свой маг-правитель. Из 20 магов согласно жеребьевке и личной силе были выбраны 5 команд по 4 мага. В 5 смен они должны были защищать свои новые территории от диких животных, в то время как гоблины занимались сельским хозяйством с использованием высококачественных усовершенствованных плугов и других сельскохозяйственных инструментов. На 20 сел был даже один трактор, работающий на смеси магии и пара. Котел подогревался углем, который был в разы лучше в качестве топлива, чем дрова, обычно используемые в паровых машинах аристократов. В племени Лилябинки теперь на полном обеспечении проживали около 35 учеников, и они создавали желтый магический шар раз в сутки. Но кукол первого класса в таком количестве племя производить не могло, так как импортные материалы были слишком дороги. В результате пришлось вставлять желтые шары в обычные тела, и они не могли заниматься тонкой работой, типа производства алхимических кукол первого класса или нанесения рун. Но они могли быть использованы для создания магических ядер второго класса. Второсортные ядра использовались не только в алхимических куклах, но и в сельскохозяйственных и строительных машинах. Магические ядра в племени Лилябинки уже начали использоваться настолько широко, что маны в окружающей среде начало не хватать. Специалистам гильдии «Надежда» пришлось делать массивы для медитативных комнат учеников-магов, чтобы маны в них было достаточно для восстановления. Аналогичный массив пришлось сделать и в производственном комплексе. Проблемы с маной также были одной из причин меньшего использования магических ядер на Шауксере. Поэтому были использованы паровые машины. Кроме алхимических марионеток, большинство машин не несли в себе средств связи и не управлялись с земли. Ими управляли либо куклы, либо обученные гоблины, реже, беженцы из числа людей, принятые в племя. Несмотря на то, что многие королевства и страны планеты завязали с крупномасштабными войнами, узнав о наличии могущественных внешних врагов, мелкие конфликты оставались. Также, проблема бандитов или аристократов-тиранов никуда не исчезла. Среди простого люда каждый день появлялись новые беженцы, сбежавшие от войны, бандитов или тирана, и некоторые из них бежали на территорию нелюдей. В конце концов, те, кто попали на территории, подконтрольные Лилябинке, были пойманы и доставлены в главное племя, где их припрягли на различные работы. Однако, в главном племени сейчас было много алхимических кукол, управляемых игроками гильдии. Они строго следили за тем, чтобы гоблины не задирали работников, и обстановка в племени была довольно мирной. Естественно, помощь гильдии Надежды не была бесплатной. Помимо покупки средств связи, работа специалистов и ученых оплачивалась из кармана Лилябинки. У нее самой не было столько денег, Макс регулярно выдавал ей кредиты из собственных запасов. В качестве гаранта была цивилизация механоида, поэтому при всем желании Лилябинка не смогла бы отвертеться. Вместе с тем, с алхимическими куклами и паровыми машинами многие гоблины племени были высвобождены от непроизводительного труда, а также питание их улучшилось. Поэтому в племени стало в разы больше игроков, и доходы племени в энергонах неуклонно росли. Глава 349. Тонированный электрический седан представительского класса в сопровождении двух черных внедорожников и минивана на предельно допустимой в городе скорости проехал по шестиполосной автомагистрали. Путь на поверхности эта магистраль брала от специального подземного комплекса, а заканчивалась на центральной площади нового административного и бизнес-центра Киншасы. Ультрасовременный район города был отстроен менее чем за 3 года, и многие здания все еще находились в стадии отделочных работ, хотя корпуса их уже стояли. За пределами центрального района велась непрерывная стройка новых офисных и жилых зданий, а старые районы, в основном районы трущоб, сносились. Владельцы квартир в этих районах получали в новых высотках квартиры вдвое большего метража, но не менее 18 квадратных метров жилой площади на одного жильца, включая ребенка. Квалифицированных строителей повсеместно не хватало, однако, то тут, то там на стройках были замечены роботы. Часть из них была на радиоуправлении, и направляли их строители пенсионного возраста, которым по состоянию здоровья были противопоказаны интенсивные физические нагрузки, а также специалисты с ограниченными возможностями, многие из которых были завербованы в других странах. Другая же часть роботов была полностью автоматизирована и управлялась строительным искусственным интеллектом, расположенным на серверах гильдии «Надежда». Второстепенные расчетные центры, третьестепенные узлы контроля и связи располагались непосредственно на строительной площадке. За счет этого удавалось поддерживать высокие темпы строительства при соблюдении должного качества работ. Светлана смотрела из окна автомобиля на город, наполненный эстетикой научной фантастики. Высокие здания, двух- и трехъярусные дороги и пешеходные переходы, строительные и ремонтные роботы, копошащиеся на стройках и снаружи зданий, неоновые вывески и гигантский купол, который в будущем прикроет собой сразу несколько районов и будет нести как защитную, так и экологическую функцию. Практически все подземные базы «Надежды» жили по московскому времени, поэтому и многие офисы города начинали работу ранним утром, когда неоновая реклама и светодиодные лампы многочисленных фонарей были отчетливо яркими. Неоновый свет отражался в глазах девушки, делая их еще более блестящими и манящими. Вскоре кортеж подъехал к одному из самых высоких зданий центра, стоявшему прямо у площади. Каждый из нескольких десятков небоскребов у главной площади города стоил кучу энергонов. Несмотря на то, что теневой правитель государства повсеместно продвигал улучшение условий жизни, учебы и работы граждан, Макс не мог полностью искоренить из человеческой натуры стремление к богатству и позерству. Дабы богатые люди и люди с амбициями не прятались и не точили ножи против своей страны из-за того, что вынуждены были жить в постоянном страхе по причине своего богатства, как это было в СССР, Макс проводил мягкую политику в отношении законно заработанных миллионов. В Йедрг было довольно много бизнесменов новой волны, а также приезжих предпринимателей, которые купили вид на жительство в Киншасе и некоторых других городах за крупную сумму денег. Причем, для предпринимателей из IT-сектора и лидеров гильдии стоимость вида на жительство была более чем вдвое меньше, чем для других богачей. Инженеры, ученые и профессиональные игроки, как и ранее, могли приехать бесплатно и сразу получить работу и квартиру. Им даже помогли бы с переездом при необходимости. Несмотря на то, что государственная пропаганда была направлена на восхваление ученых, технарей и военных, вместо бизнесменов, блогеров и актеров, как во многих других странах, богатых и эпатажных людей в Киншасе было довольно много, хотя они и были вынуждены вести себя благоразумно на публике. Поэтому недвижимость в ключевых районах города была продана, а не распределена, и стоимость ее была очень высокой. Макс говорил по секрету своей подруге, что через 2-3 года, когда купол будет построен, и политическая обстановка улучшится, он откроет город для туристов из других стран. Немногочисленные туристы были уже сейчас, но их станет многократно больше в будущем. Не только сам Биг Босс, но и Светлана, а также намного более богатая Марина и чуть менее богатая Зоя вкладывали свободные средства в различные туристические зоны и развлекательные комплексы, отели, аквапарк, ТРЦ и прочее, и прочее. Но помимо этого у Светланы было свое собственное детище. На высоком офисном здании гигантские неоновые буквы на русском, английском, французском и китайском гласили «Длань света». Это было отдельное наполовину независимое подразделение гильдии «Надежда». Название несло в себе сразу несколько смыслов, один из которых был в том, что подразделение было одной из рук гильдии, а также то, подразумевается миролюбивая политика подразделения. Но еще более важно было то, что название несло в себе часть больших амбиций девушки. Из-за этого ей даже пришлось некоторое время терпеть негласное недовольство Марины и Зои, которые взаимодействовали с ней куда как чаще, чем сам Макс, но вскоре все устаканилось. Первый слой бронированных ворот отдельной парковки поднялся вверх, а второй слой разошился в стороны. Кортеж въехал внутрь и остановился у внутреннего ресепшна для высокопоставленных сотрудников и влиятельных гостей. Там за стеклянными стенами находились клумбы и ящики с растениями, над которыми были ультрафиолетовые лампы. Небольшой зал ожидания располагался рядом со стойкой регистрации. Красивые молодые сотрудницы славянской внешности встретили Светлану с широкими улыбками, встав почти по стойке смирно. Начальница слегка кивнула им и направилась в коридор. Высокий и широкоплечий темнокожий охранник в шикарном классическом костюме и солнцезащитных очках открыл для Светланы отдельный проход, чтобы ей не нужно было проходить через турникет. Затем она в сопровождении двух секретарш и двух охранников вошла в личный лифт, чтобы подняться в главный офис. Выйдя из лифта, начальница не пошла в свой кабинет, а сразу же отправилась в конференц-зал, где ее уже ждало все высшее руководство подразделения. Светлана подошла к месту лидера и села. Она осмотрела всех присутствующих. Немногим более 20 человек. Все молодые, и все очень способные. Девушек было больше, и они сидели ближе. Статус гражданской жены босса обязывал ее соблюдать определенную дистанцию с сотрудниками мужского пола. Четверть присутствующих были русскими, четверть конголезцами, а другие были из иных народов. Но все присутствующие были лояльны ей. Было непросто собрать данную команду, так как очевидно, что им в дальнейшем будет сложнее пробиться в руководство основы гильдии. Вместе с тем, амбиции каждого были явлены здесь. Для некоторых лучше быть головой курицы, чем хвостом феникса. Да, и правила в этом подразделении были куда как менее строгими, чем в основе. В текущем высшем руководстве гильдии «Надежда» преобладали фанатики и альтруисты. Одни были искренними фанатиками Макса, другим импонировали действия Биг Босса по защите сирых и убогих. Эти люди работали за идею, а не за еду. В такой среде многим было некомфортно, особенно тем, кто с детства воспитывался, как элита, или хотел стать элитой. Несмотря на то, что их образование и компетенции были лучше, некоторые из них не могли быстро развиваться в гильдии «Надежда», так как во внутренних сводках они числились неблагонадежными. Эти списки составляла система на основе критериев, выбранных Максом, а также на основе выборки искусственного интеллекта. Однако эти люди все еще были способными, особенно капиталы за их спинами. Несмотря на то, что Светлана была очень богата, имела личные доходы и инвестиционные проекты, а также Макс ей регулярно отсыпал энергонов на личные расходы, Биг Босс отщипывал ей кусочек от личного богатства, независимого от доходов гильдии, но даже так, карманные деньги были аналогичны чистой прибыли небольшой корпорации. Этих денег было недостаточно для создания крупного подразделения. Гильдия «Надежда» выделила ей ссуду под низкий процент, но это была ссуда, а не дотация, так как подразделение было наполовину независимым и имело свою собственную внутреннюю структуру и правила, отличные от таковых в гильдии. Поэтому у подразделения были внешние инвесторы, некоторые из которых пожелали ввести в высшее руководство подразделения своих людей. Светлана позволяла войти в руководство только способным и молодым людям, отвергая остальных, даже если инвестиции были довольно большими, но даже так желающих было больше, чем нужно. Статус гражданской жены босса имел огромное значение. Девушка внутренне усмехнулась. Ее соперницы в любви были в некоторых аспектах умнее и способнее ее самой, но в личностном плане они были полными дурами. Макс был для них всем, практически богом во плоти. Помимо работы их стремлением, целью и желанием было быть ближе к нему, служить своему мужчине, как господину. Это было тем, что Светлана не могла принять. Патриархальное общество давно закончилось, и библейское, и к мужу твоему влечение твое, и он будет властвовать над тобою уже давно не действовало. Нет, разумеется, Светлана и сама была глубоко влюблена в Макса. Как можно не любить такого мужчину? Высок, крепок, богат, благоразумен, уважаем. Он ли не мечта? Красавица совсем не была подвержена новомодному течению, когда женщины сходили с ума по утонченным мужчинам, с холеными лицами и одетыми по последнему писку моды. Ей не шибко нравились вылизанные прически и белоснежная, как у девушки, кожа. Раньше, когда ей двигали одни только амбиции и желание богатой жизни, она обращала внимание только на мужчин средних лет в дорогих костюмах. Небольшая лысина, если ее обладатель был владельцем Бентли, была для нее куда более сексуальной, чем первоклассная прическа студента. Вместе с тем, она признавалась сама себе, что к Максу, помимо искреннего уважения и восхищения, она испытывала действительную, практически животную страсть. Когда Светлана видела своего любимого, трусики ее становились влажными за считанные секунды. Он обладал не только аурой власти, но и харизмой мужественности. И оба этих аспекта только возрастали, хотя, куда уж еще, она никогда ранее и после не видела таких харизматичных и сексуальных мужчин. Даже когда он был измучен после многодневной работы без сна и отдыха, с похудевшим лицом и темными кругами под глазами, Макс все еще был крайне привлекательными. Впрочем, отчасти это может быть связано с тем, что девушка отдала ему свой первый раз, из-за чего образовался естественный импринт в ее голове. Однако, ни любовь, ни животная страсть нисколько не застилали ее разум. Светлана все еще хотела быть хозяйкой. Она все еще хотела ощущать роскошь вокруг себя и власть в своих руках. Амбиции ее никуда не делись. И глядя на своих конкуренток, девушка не знала, смеяться ей или плакать. Они совсем не были готовы к конкурентной борьбе. Их талант был возвращен для служения господину. Без Макса они были никем, несмотря на все свои способности. И если бы сам большой босс не сохранял между ними легкую дистанцию, то Светлана уже давно бы выпихнула своих соперниц на периферию. Макс не был глупым или слепым. Уже тогда, 8 лет назад, девушка отметила его большой потенциал, хотя тогда она не знала, что потенциал будет настолько высок, что приведет его практически на вершину мира. По крайней мере, зная внутреннюю кухню, Светлана была уверена, что на земле не было мужчины богаче и влиятельнее ее гражданского мужа. Но он также знал ее амбиции и устремления, не порицал, не наказывал, но и не поощрял. Макс действительно знал, что Светлана не предана ему настолько, насколько преданы Марина и Зоя. Поэтому у этих двоих был доступ к его личным счетам, а у Светланы не было, но она уже была на высоте. Она стояла выше почти всех землянок, за исключением этих двоих. Не все, но многие ее бывшие подруги, которые ходили на те же курсы, что и она, также добились успеха и повыходили замуж за богатых или относительно обеспеченных мужчин. Но ни один из них не был столь же молод и красив, как ее возлюбленный, а о богатстве и вовсе можно не упоминать. Немного отвлекшись, Светлана еще раз осмотрела всех присутствующих и произнесла: «Давайте начинать». И сразу же один за другим члены команды начали докладывать об успехах и реже о неудачах подразделения, а занималась Блань Света многими вещами. Ключ, конечно, был в игроках, но также была и торговля, производство, услуги и другое. После собрания и легкого перекуса начальница отправилась в свой роскошный кабинет на последнем этаже, выше была только вертолетная площадка. Она протерла влажной салфеткой внутреннюю часть шлема виртуальной реальности и надела его. Вскоре Светлана получила доступ к своему роботу. Робот брюнетки был топовой модели, поэтому, как и у Зои, все изгибы и линии ее собственного тела были повторены в точности до микрометра. Как и Светлана, Марина занималась исключительно административными вопросами, хотя и в бою могла себя неплохо показать, поэтому Марина не посчитала необходимым тратить кучу энергонов на бесполезный внешний вид. Но для Светланы это было олицетворением статуса. Если бы было возможно, она бы даже заказала модель с силиконовой кожей, но на Аквамарин можно было доставить только боевые модели. Так как ее текущая модель была в точности похожей на нее без одежды, сверху на ней была стильная мантия серебристо-черного цвета, подвязанная в районе талии золотым поясом. Госпожа, поприветствовал ее высокий и крепкий аквамаринец, который был формальным правителем всех местных жителей, а также правой рукой Макса на аквамарине, но уже давно служащий под началом Светланы. «Грегори», кивнула начальница, «какие новости?» Союз независимых стран Аквамарина продолжает попытки высадиться на континент, оккупированный экспедиционной армией механоида, не быстро и немедленно на вполне хорошем русском с легким акцентом проговорил мужчина. Ни одна из попыток не увенчалась успехом. ЭМ также пытается занять некоторые острова вокруг континента, но не может удерживать их долгое время из-за проблем с логистикой. Подводные жители регулярно атакуют транспортные маршруты. Генералы отправляли несколько экспедиций в морские пучины для атаки на подводные города, но все атаки были отбиты. Подводные жители продолжают покупать у нас оружие, поинтересовалась Светлана. Или им уже достаточно? Далеко недостаточно, покачал головой Грегори. Почувствовав свою силу, они не стали вступать в союз, а направили копья друг на друга. Они также несколько раз совершали атаки на континенты Амиснса. Объем нашей торговли с другими странами ЕМ продолжает расти весь последний год. Это хорошо, улыбнулась Светлана. А как там наши коллеги? Есть ли вероятность нападения с их стороны? Другие подразделения ЕМ в последние месяцы пытаются создать собственные производственные цепочки, слегка нахмурившись, проговорил Грегори. В последних заказах все чаще фигурируют машины и оборудование и реже оружие, боеприпасы и транспорт. Хотя продажа оборудования приносит нам больше прибыли, мы сами себе обрубаем будущую прибыль. Не стоит волноваться, пожала плечами Светлана. Команда аналитиков босса предполагает, что они отказались бы от наших товаров так или иначе в ближайшее время. Если они хотят воевать с нами, то должны создать собственное производство. Было бы хуже, если бы они самостоятельно начали изучать сложные производственные процессы и сделали свои станки. А так, у нас все еще будут средства для давления, когда их оборудование будет нуждаться в ремонте или замене. Продолжайте продавать им устаревшие машины. Перед войной нам нужно обновить производство. Я понимаю, кивнул мужчина. Хорошо, улыбнулась Светлана, вставая, даже в образе робота, черты лица ее были очень притягательными. Пройдемся по фабрике, подумаем, что еще можно улучшить. Слушаюсь, произнес Грегори и последовал за начальницей. Глава 350. Грегори шел вслед за своей нынешней начальницей. На его лице была дежурная улыбка, а поза в общении у него была решительно подчиненной. Помимо того, что девушка перед ним была женщиной босса, и он волей-неволей должен был проявить к ней должное уважение, она еще была довольно самовлюбленной. Безусловно, основания для гордыни у нее были, помимо того, что великий мужчина был на ее стороне. Она была умной, внимательной к деталям и креативной, а также очень трудолюбивой. Вместе с тем, таких людей на Аквамарине было довольно много, и без должных связей и поддержки за спиной не каждый умный и трудолюбивый человек мог достигнуть большого успеха. Более того, даже чрезвычайно талантливые люди без поддержки были бы никем. В городе Брэд сейчас жило довольно много талантливых молодых людей бедного происхождения, которые не смогли пристроиться к жирному месту и были вынуждены фактически продать себя в рабство инопланетному захватчику, который готов был тратить деньги и ресурсы на их развитие. Грегори лично участвовал в вербовке некоторых талантов, которые впоследствии были тайно перевезены на территорию лагеря «Надежда», в которой помимо города Брэд теперь было еще три города и более дюжины деревень. Даже сейчас, перед лицом инопланетного вторжения, Хотя поверхностные страны Аквамарина объединились в союз, внутри общества не произошло кардинальных изменений и единения. Разрыв между богатыми и бедными остался на прежнем уровне, если не ухудшился из-за войны и последовавшим за ней кризисом. Страны не начали всеобщий отбор талантов, не изменили структуру продвижения сотрудников по карьерной лестнице, чтобы вверх пробивались самые способные, а не самые близкие к начальству. Нет, наоборот. Страны пошли по пути фашизации, как назвал бы этот процесс СБОС. Корпорации строже следили за сотрудниками, общественные СМИ были закрыты, требования к работодателю по обеспечению рабочих нормальными условиями труда уменьшились, трудовой кодекс претерпел изменения. Из-за ухудшившихся условий труда бедный, но умный молодой человек теперь имел меньше свободного времени на отдых и самообразование. Бедные родители имели меньше времени на общение с ребенком, заботу о нем и воспитании. В результате талантливые дети не могли проявить весь свой потенциал. Нервные и наполовину брошенные дети срывались на одноклассников, буллинг в школах рос, как на дрожжах, из квартала в квартал. Хуже того, так как родители много работали и не могли заботиться о детях, а также для того, чтобы подготовить больше солдат, во многих странах была возвращена общеобразовательная система, когда ученики учились в одном физическом помещении, а не в виртуальной реальности. Естественно, в бедных школах после достижения совершеннолетия молодые парни и девушки сразу же отправлялись на службу, а богатые учились в элитарных школах и выпускались, как потенциальные специалисты, которых держали подальше от линии фронта. Грегори смотрел на все эти изменения с горечью, ведь перед ним в лагере «Надежда» творилась совсем другая картина. Да, дети также учились в общих классах, и да, они также проходили воинскую подготовку, но только для самозащиты. На фронт их никто не отправлял. Сразу по достижению совершеннолетия их распределяли по заводам и фабрикам в зависимости от успехов в школе и личных пожеланий молодых людей. Система продвижения по карьере была четкой и прозрачной. Никто не мог пройти через черный ход, воспользовавшись связями. Некоторым это не нравилось, и они на заработанные деньги или с помощью родственников в Союзе выкупали себя. Лагерь их отпускал без проблем, отправляя в выбранный город. Но также была верна и другая тенденция. Многие родители тратили все свои сбережения, чтобы отправить ребенка в лагерь, дабы избежать призыва. Вербовщики СНСА, или как босс их презрительно называл селекционеры, в последнее время буйствовали, проводя по 4 набора в год.